Ириней Леонский разумеет под словом «чужое» всю языческую культуру, всю цивилизацию, весь, наконец, жизненный комфорт и обстановку, которые имеются при человеке и по его обращению из язычества. То есть ты обратился ко Христу, но это не значит, что там телевизор ты бросаешь с балкона, значит, там мягкое кресло, значит, начинаешь дырявить, что пружины вылазили. В Писании сказано, кто в каком достоинстве призван, в том и пребывает. И есть такая болезнь молодых христиан, особенно юноши, они все хотят стать священниками. Я говорю обычно, нам не надо столько священников, так много. Нам нужны православные военные, православные работники МВД, православные работники ФСБ, православные врачи, православные педагоги, православные чиновники, в конце концов. Нам нужен православный президент, который в конце-то концов запретит аборт в стране. И мы тогда скажем, да, у нас действительно государство становится христианским. Итак, мы считаем далее. «А всякого из-за слов, разверзающего утробу, заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай». Но если очень коротко объяснять 13 стих 13 главы, «Ослы и Богу не нужны». Ослы и Богу не нужны. Осел считается упрямым животным, он считается нечистым животным. Кстати, ослы и свиньи были объявлены нечистыми, и их запрещено было приносить в жертву и употреблять в пищу, потому что язычники Ханаана именно так поступали. Вот если кто-то из вас читал Гомера, Илиаду, Одиссея, там постоянно говорится о том, как приносятся в жертву свиньи. Свинопас называется не больше, не меньше у Гомера, божественный свинопас, завидев Одиссея, поспешил к нему навстречу, сей божественный свинопас припал к божественным стопам Одиссея, сына Лаэрта. Вот так там все это описано. Там свое представление о божественном, о святом, о чистом, о нечистом. Господь хотел, чтобы его народ был святой. А слово «святой» – «кадушим», «садиким» – это выделенный, поэтому цельный. Кадушим это святой, святой это выделенный, не тот, кто светится, выделенный, из чего-то выделенный. А праведный садик, это значит цельный. Вот ты будешь цельным, тогда ты будешь знать, что тебе можно делать, что нельзя. И закон Божий, который мы с вами изучаем, когда будет нам говорить, что можно делать, что нельзя. Иудеи очень стремились исполнять закон. Они сосчитали, сколько заповедей, 613. Сколько запрещающих заповедей, сколько разрешающих заповедей. И если бы они исполняли закон, они им бы были живы. Сказано, исполнивший закон будет жив им. Вот если сейчас найдется иудей, который не христианин, но он исполнит весь закон, он будет жив. Он даже не умрет. Вот проблема-то в том, что таких людей нет. Сказано, закон ослаблен плотью, и ни один человек не может исполнить закон. Единственный, кто исполнил закон, это Господь наш Иисус Христос в своем истинном человечестве показал полную покорность божественным заповедям. Итак, со слами все ясно, они Господу не нужны. А вот про первенцев сказано «выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай». Вот тот факт, что первенцев выкупали, это свидетельство о том, что первенец Мессия, который совершит дело искупления, он выкупит весь род человеческий. Искупит, выкупит. Апостол Павел использует вот этот термин, скажем так, юридический термин. Он даже не термин из области торговли. Искупит – это как бы заплатит штраф, дословно переводить, в контексте того мира. То есть Христос за нас заплатил, никому ничего не должен, потому что своего он не имел, ни одного греха, и нас сделал таким. То есть за нас заплачена самая дорогая цена. Но воспользоваться этой ценой может тот, кто признает факт искупления. Человек может не согласиться с тем, что сделал Христос для него, и тогда он останется в том состоянии, в каком он есть. Широкий пространный путь, а потом плач и скрежет зубов в аду. И когда после спросит тебя сын твой, здесь повторяется, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Здесь, может быть, повторяется ситуация с Пасхой, когда будет совершать Пасху, может быть, кто-то спросит. Или, может быть, имеется в виду, что ребенок увидит, что выкуп платится за него, как за первенца. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее лжесна мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. Это то, что должен ответить отец сын, если сын спросит его. И далее мы читаем, Моисей пишет, «И да будет это знаком на руке твоей, и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукой крепкой Господь вывел нас из Египта». Повязка над глазами – это тефилин, такая кожаная коробочка, в которой была надпись из Библии, главная заповедь: «Слушай, Израиль, Господь Бог, и Слово Господь Единый». Но это достаточно позднее явление, потому что в древности, скорее всего, это была просто повязка, которую перед боем одевали на голову, как вот ваххабиты, вы видите по телевизору, они тоже одевают повязки, но у ваххабитов это погребальные венчики. Вот мы на мертвых кладем венчики, им мама завязывает прямо на голове, если тело твое взорвется, я тебя уже предала земле. А если он выживет, они там шашлык пожарят, кому-то он родился заново. И да будет это знаком на руке твоей, и вместо повязки над глазами твоими, и рукой крепкой Господь вывел вас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. То есть ближе, конечно, было идти через земли филистимлян. Филистимляне, или по-еврейски плештим, это морской народ, который захватил земли Ханаана. Они не коренные жители Ханаана, но они были хорошие воины, как викинги, они делали набеги на своих кораблях. У них были железные колесницы. Они, по-моему, первые, кто в Ханаане использовали именно оружие именно не из меди, а из стали. Поэтому это было военное преимущество филистимлян. И если бы сразу евреи, выйдя из Египта, увидели бы армию филистимлян, то они бы ослабели духом и вернулись бы в Египет. Здесь нужна была такая встряска, чтобы потом они не боялись идти в любое сражение. Бог повел их другим путем, чтобы загнать их в тупик, когда с одной стороны будут колесницы египтян, а с другой глубокое море. Вот Бог специально, когда создает сложную ситуацию, когда казалось бы, ну вот все, дальше некуда. Но именно в этот момент надо ожидать от Бога помощи. И вы знаете, что море расступилось, и они прошли яко по суху, пешешествуя Израиль, победной стопами. И обвел Бог народ дорогой пустынной к Черному морю. И вышли сыны Израилевы вооруженные из земли египетской. Как мы читали ранее, они выходили ополчениями. То есть это было организованное такое шествие, организованный исход. И взял Моисей с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, посетит вас Бог, и вы собой вынесете кости мои отсюда. Что имеется в виду? Дело в том, что Иосиф, он был премьер-министром в Египте, если говорить на современном языке, и его тело было мумифицировано, и оно лежало в саркофаге, как хранились мумии фараонов